5 ноября. Обряд состоялся в маленькой часовне на улице Мадам, где я давно уже не был. Семья Ваделя Заяц в полном сборе. Девушка, отец и мать Лауры, две ее сестры и младший брат. Затем дядюшка, тетюшки, двоюродные братья и сестры. Семья Дувье представлена тремя тетушками в глубоком трауре, которых католицизм сделал бы тремя монахинями. Мне говорили, что они живут вместе, и с ними жил также Дувье после смерти родителей. На хорах воспитанники пансиона. Прочие друзья семьи постепенно заполняли зал, в глубине которого находился и я. Невдалеке я увидел сестру с Оливье. Жорж, должно быть, стоял на хорах вместе со сверстниками. С физгармонией старик Лаперус. Его постаревшее лицо прекраснее и благороднее, чем в годы, когда я знал его, хотя в глазах уже не светится тот удивительный огонь, который действовал на меня столь заразительно во время уроков фортепиано. Наши взгляды встретились, и в обращенной ко мне улыбке я почувствовал столько горя, что дал себе слово непременно навестить его после церемонии. Присутствовавшие стали двигаться вперед, и место рядом с Полиной освободилось. Оливье тотчас же сделал мне знак и попросил мать подвинуться, чтобы я мог сесть подле него, потом взял мою руку и долго держал ее. Первый раз он обращался со мной так фамильярно. Глаза его оставались закрытыми в течение почти всей нескончаемой речи пастора, что позволило мне внимательно его рассмотреть. Он похож на уснувшего пастуха с неаполитанского барельефа, чья фотография стоит на моем письменном столе. Я бы принял бы его за спящего, если бы не легкая дрожь пальцев. Рука Оливье трепетала в моей, как птичка. Старый пастор счел своей обязанностью наполнить историю всей семьи, начиная с дедушки Азаеса, который был его школьным товарищем в Страсбурге еще перед войной 1870 года, а затем учился вместе с ним на факультете теологии. Я испугался, что ему не удастся закончить сложную фразу, в которой он пытался объяснить, что, приняв на себя руководство пансионом и посвятив силы воспитанию юношества, друг его в некотором роде продолжает исполнять обязанности пастора. Затем на смену пришло другое поколение. Он наставительно заговорил даже также о семье Дувье, но ясно было, что он мало знает ее. Теплота чувств искупала недостаток красноречия, и изредка можно было слышать, как сморкается кто-то из присутствующих. Мне хотелось узнать, о чем думает Оливье. Я стал представлять, что поскольку он получил католическое воспитание, то протестантский культ должно быть нов для него, и он, вероятно, впервые присутствует в этом храме. Исключительная способность отрешаться от своей личности, позволяющая мне испытывать как собственные чувства другого, почти насильственно наполняла меня ощущениями Оливье. Ощущениями, которые, по-моему, он должен был сейчас переживать. И хотя он держал глаза закрытыми, или, может быть, именно вследствие этого, мне казалось, что я вижу его глазами, как будто в первый раз. Эти голые стены, тусклый белесый свет, омывавший суровую отчужденность кафедры на белом фоне задней стены, прямоту линий, холодную строгость колонн, поддерживающих хоры, самый дух этой угловатой бесцветной архитектуры. В первый раз глазам моим открылись ее ужасающие безвкусие, нетерпимость и скаридность. Понадобилась привычка к ней с детства, чтобы не заметить этого раньше. Мне вдруг вспомнилось мое религиозное рвение, мой первый пыл, вспоминалась Лаура и та воскресная школа, где мы встречались, будучи оба репетиторами младших классов, преисполненные усердия, неплохо различая, что в этом пыле, сжигавшем нас все нечистое, было присуще нам, а что принадлежало Богу. И я тотчас принялся сокрушаться, что Оливье осталась вовсе неведомой та первоначальная чувственная скудость, который с такой опасностью устремляет душу далеко за пределы видимого мира. Принялся сокрушаться, что у него не было воспоминаний, подобных моим. Но сознание, что он остался чужд всему этому, помогло мне самому освободиться от власти прошлого. Я страстно сжал руку, которая все время оставалась в моей, но которую в это мгновение он поспешно выдернул. Он открыл глаза и посмотрел на меня, потом с шаловливой, совсем детской улыбкой, представлявший такой резкий контраст с необыкновенной серьезностью его лба, прошептал, наклонившись ко мне, как раз в тот момент, когда пастор, напомнив об обязанности христианина, расточал молодым супругам советы, наставления и благочестивые внушения. Плевать мне на все это. Я католик. Все в нем привлекает меня и остается загадочным. У входа в ризницу я встретил старика Лаперуза. Он сказал мне немного грустным голосом, но без малейшего упрека: «Боюсь, вы понемногу забываете меня». В оправдание своего невнимания к нему я сослался на какие-то занятия, обещал навестить его послезавтра. Я попытался затащить его к казаесам, будучи сам приглашен к чаю, устраиваемому ими по окончанию церемонию. Но он ответил, что чувствует себя в очень мрачном настроении и боится встретить большое количество людей, с которыми ему пришлось бы разговаривать, тогда как он не в силах с ними беседовать. Полина увела Жоржа, оставив меня с Оливье. «Поручаю его вам», — сказала она, смеясь. Слова эти вызвали, вероятно, некоторое раздражение у Оливье, потому что он отвернулся. Он увлек меня на улицу. «А я не знал, что вы так близко знакомы с Азаисами». Я очень удивил его, когда сообщил, что жил у них в пансионе в течение 2 лет. «Как могли вы предпочесть этот пансион независимому образу жизни?» «Он был удобен для меня в некоторых отношениях», — ответил я неопределенно. Я не мог сказать ему, что в это время все мои помыслы занимала Лаура, и я согласился бы на самый худший режим за удовольствие вносить его подле нее. «И вы не задыхались в атмосфере этой теплицы?» Затем, так как я ничего не ответил ему, он продолжал: «Впрочем, я сам не знаю, как выношу ее и как вышло, что я попал сюда. Правда, только полупансионером. И этого более чем достаточно». Мне пришлось рассказать ему о дружбе, связывавшись с руководителем этой теплицы его дедушку, память о котором определила впоследствии выбор матери Оливье. «Впрочем, да, — прибавил он, — у меня не хватает материала для сравнения. Несомненно, эта теплица не лишена достоинств. Я готов даже думать на основании услышанного мной, что большинство других заведений этого рода еще хуже. И все же я с большим удовольствием выйду отсюда. Я ни за что не поступил бы в этот пансион, если бы мне не нужно было наверстывать упущенное за время болезни. Я уже давно хожу туда исключительно ради дружбы к Арману». Я узнал дальше, что этот младший брат Лауры был его одноклассником. Я сказал Оливье, что почти не знаком с ним. «Между тем, он самый умный и интересный из всей семьи». «То есть он больше всех тебя интересует?» «Да-да, уверяю вас, он очень любопытен. Если хотите, зайдем к нему и немного поговорим. Надеюсь, что он решится говорить в вашем присутствии». Мы подошли к пансиону. Виделя Зайса заменили традиционный свадебный ужин простым чаем, не требовавшим больших расходов. Для толпы приглашенных были отведены приемные и кабинет пастора Виделя. Доступ в крохотную отдельную гостиную пасторша был открыт лишь для немногих близких друзей. Чтобы сбежать проникновения туда посторонних, дверь с приемной в гостиную была заперта, так что на вопрос гостей, как пройти к его матери, Арман отвечал: «Через печную трубу». Народу было много. Все задыхались от жары. За исключением нескольких членов педагогической корпорации, коллег Дувье, общество почти сплошь протестантское, весьма специфический пуританский душок. Столь же тяжелая, может быть, даже более удушливая атмосфера бывает в католических или еврейских собраниях, как только гости начинают чувствовать себя непринужденно. Но католики чаще склонны к переоценке, а евреи к недооценке себя, на что протестанты, по-моему, способны очень редко. Если у евреев обоняние слишком тонкое, то у протестантов, напротив, нос заложен. Это факт. Я сам не замечал специфического характера этой атмосферы, пока был в нее погружен. Что-то невыразимо альпийское, райскообразное и глупое.